грязь на сапогах, настали свет. Тяжесть жизни и магии нет. Ни палочек чудных, ни крыльев дракона, лишь хлеб, железо и смерть вне закона. Холмы, зелени под небом свинцовым, где правда сокрыта в обмане дешевом. Деревня горит, дым серый тягуч, пан лишь прикажет, крестьянин дремуч. Я встретил кузнеца с руками в мозолях. Он дом потерял в набегах и болях. Сказал он, душа, как сталь у огня, лишь в горне куется, ее не виня. Шепот лесов глубок и темен, тайны хранит до конца всех времен. Петля браконьера, олень господина, тонкая грань любви и рутины. Я видел монаха в одеждах белых, молился в ночи он о духах несмелых. Звезды то дыры во времени, он там свет для души, что была человеком. В таверне гул и песня и ель, место для тех, кто сел на мель. Брошены кости, грош на ладони, пьем за святых. В доспехах блестящих, сгусток гордыни и злобы кипящей. Конь его статен и меч его длин, но песню споет и камень руин. Путь слишком долог, колеи глубоки, клятвы пустые нам жмут кулаки. Доблесть лишь слово в красивой обложке, или то чувство. Зачем ему срок? Чтоб кости срастить, в тьме и холоде нам лишь бродить. Но в грязной земле расцветает цветок, лишь мастер узнает, зачем ему срок. Так следуй тропой и свет сохрани, пока не погасли последние дни. Сердце бродяги мой дар небольшой, слышать, как тишь поет над душой.